Глава 17. Равик направлялся в клинику. Прошла уже неделя, как он вернулся с побережья. Внезапно он замер на месте. Картина, открывшаяся ему, удивительно напоминала детскую игру. Воздвигаемое здание сверкало на солнце, словно его собрали из деталей игрушечного строительного набора. Оно стояло в ажурной паутине лесов, сквозь которую просвечивало голубое небо. Как вдруг в одном месте леса качнулись, и соскользнувшая с них балка с человеческой фигурой на ней начала медленно опрокидываться, подобно падающей спичке, на которой сидит муха. Балка падала и падала. Ее падение казалось бесконечно долгим. Фигурка теперь отделилась и походила на маленькую куклу с раскинутыми руками, неловко парившую в воздухе. Весь мир будто застыл на мгновение в мертвой тишине. Все вокруг было неподвижно, ни ветерка, ни вздоха, ни звука. Лишь маленькая фигурка и массивная балка падали и падали. Затем все внезапно зашумело, задвигалось. Только теперь Равик почувствовал, что у него перехватило дыхание. Он побежал. Пострадавший лежал на мостовой. Минуту назад улица была почти пуста. Теперь она кишела людьми. Люди бежали со всех сторон, словно услыхали набат. Равик протиснулся сквозь толпу. Он увидел, что двое рабочих пытаются поднять пострадавшего. — Не поднимайте! — Пусть лежит! — крикнул он. Люди расступились и дали ему дорогу. Рабочие держали пострадавшего на весу. — Опускайте тише! — Осторожно! — Тише! — Вы кто? — спросил один из рабочих. — Врач? — Да. — Отлично. Пострадавшего положили на мостовую. Равик опустился перед ним на колени и выслушал сердце. Затем, расстегнув взмокшую от пота рубашку, ощупал тело. — Что с ним? — спросил рабочий, обращаясь к Равику. — Он без сознания? Равик отрицательно покачал головой. — Так что же? — опять спросил рабочий. — Умер. — Умер? — Да. — Как же так? — растерянно проговорил рабочий. — Ведь мы только что вместе обедали. — Врача! — неожиданно донеслось из задних рядов толпы, обступившей их плотным кольцом. — Что случилось? — спросил Равик. — Врача, скорее! — Да что случилось? Женщина! Какая женщина? Ее ушибло упавшей балкой, истекает кровью. Равик стал протискиваться сквозь толпу. На куче песка около ямы с известью лежала женщина в длинном синем переднике. Ее морщинистое лицо было мертвенно-бледным, остановившиеся глаза напоминали потухшие угли. Из раны в области груди, почти под самым горлом, маленьким фонтанчиком била кровь. Она била прерывистой косой струйкой вверх и вбок, и это странным образом не вязалось со всем видом женщины, лежавшей прямо и неподвижно. Черная лужица у нее под головой быстро впитывалась в песок. Равик зажал артерию и тут же достал пакет с бинтом из узкой фельдшерской сумки, которую постоянно носил при себе. — Подержите! — обратился он к людям, стоявшим около него. Четыре руки одновременно протянулись к сумке, но она все же упала на песок и раскрылась. Он выхватил из нее ножницы, тампон и вскрыл пакет с бинтом. Женщина по-прежнему лежала молча, глядя прямо перед собой немигающими глазами. Тело ее напряглось и словно окаменело. — Не волнуйся, мать, — сказал Равик, — все будет в порядке. Удар пришелся в плечо и шею. Плечо было раздроблено, ключица сломана. Размозженный сустав, по-видимому, не сможет больше сгибаться. — Так, с левой рукой мы покончили, — сказал Равик и стал осторожно ощупывать затылок. Кожа была в ссадинах. Продолжая обследование, он осмотрел ногу и обнаружил вывих ступни. Серые чулки, много раз штопанные, но без единой дырочки. Черная подвязка ниже колена. Сколько раз он видел все это? Черные латаные туфли, шнурки, завязанные двойным узлом. — Кто-нибудь вызвал скорую помощь? — спросил он. Ему ответили не сразу. — Вызвали, кажется. — Полицейский позвонил, — сказал кто-то немного погодя. Равик поднял голову. — Полицейский? — Где он? — Там, возле убитого. Равик встал. — Ну, тогда все в порядке. Он хотел уйти. В это время сквозь толпу протиснулся полицейский, молодой человек с блокнотом в руке. Он нервно слюнявил огрызок карандаша. — Минуточку! — проговорил полицейский и стал что-то записывать. — Тут все в порядке, — сказал Равик. — Минуточку, мсье! — Я очень спешу, у меня срочный вызов. — Минуточку, мсье! Вы врач? — Я перевязал артерию, вот и все. Остается дожидаться скорой помощи. — Одну секунду, мсье! — Я должен записать вашу фамилию. Вы ведь свидетель? Я не видел, как случилось несчастье. Пришел позднее. Все равно я должен все записать. Это очень тяжелый случай, мсье. — Вижу, — сказал Равик. Полицейский спросил у женщины ее фамилию. Женщина молчала. Невидящими глазами она в упор глядела на него. Обуреваемый непомерным усердием, полицейский нагнулся над ней. Равик огляделся. Толпа окружила его стеной. Пробиться было невозможно. — Послушайте, — обратился он к полицейскому, — я очень спешу. — Прекрасно вас понимаю, мсье. — Тогда тем более не усложняйте дело. Я должен записать все по порядку. Вы свидетель, а для нас это очень важно. Вдруг женщина умрет? — Она не умрет. Этого никогда нельзя знать заранее. К тому же, очевидно, придется решать вопрос о пособии за увечье. Вы вызвали скорую помощь? Это сделал мой коллега. Да не мешайте же мне, иначе мы никогда не покончим с этим. Эта женщина умирает. А вы хотите уйти, — укоризненно сказал один из рабочих Равику. Она и умерла бы, не окажись я здесь. А я вам что говорю? — добавил рабочий вопреки всякой логике. — Вот и выходит, что вы должны остаться. Щелкнул затвор фотоаппарата. Какой-то человек в шляпе, сдвинутый на затылок, улыбнулся. — Не угодно ли вам еще раз нагнуться, будто вы закрепляете повязку? — обратился он к Равику. — Нет, не угодно. — Я из газеты, — сказал фотограф. — Мы поместим снимок с вашим адресом и подписью. Сообщим, что вы спасли пострадавшую. Неплохая реклама для врача. Прошу встать сюда. Тут побольше свет. — Убирайтесь вы к черту! — проговорил Равик. — Женщине срочно нужна скорая помощь. Я наложил временную повязку. Ее нужно очень быстро сменить. Срочно вызывайте скорую помощь. — Всему свой черед, мсье, — заявил полицейский. — Сперва надо составить протокол. «А тот мертвый уже сказал тебе, как его зовут?» — вмешался в разговор какой-то подросток. «Заткнись!» — прикрикнул на него полицейский и сплюнул ему под ноги. «Сделайте еще один снимок отсюда», — попросил кто-то фоторепортера. «Зачем? Пусть будет видно, что женщина находилась на огороженной части тротуара. Тут везде огорожено. Вот посмотрите». Говоривший показал на косо прибитую дощечку с надписью «Внимание! Проход запрещен!» «Снимите так, чтобы была видна надпись. Нам это необходимо. О пособии за увечья не может быть и речи». «Я фотокорреспондент», — — возразил человек в шляпе. — Снимаю только то, что считаю интересным. А разве это не интересно? Что же тогда интересно? Получится отличный снимок с надписью на заднем плане. Надписи нас не интересуют. Интересно показать происшествие. Тогда занесите это в протокол. Человек почтительно тронул полицейского за плечо. — Да кто вы такой? — огрызнулся тот. — Я представитель строительной фирмы. — Прекрасно, — сказал полицейский. — Тогда вы тоже останетесь здесь. — Так как же вас зовут? — Должны же вы знать, как вас зовут, — обратился он к женщине. Женщина беззвучно пошевелила губами. Ее веки затрепетали, как бабочки. — Смертельно усталые серые мотыльки, — подумал Равик. И тут же, да чего все-таки я глуп? Мне давно пора убираться отсюда. — Черт возьми, — сказал полицейский, — уж не спятила ли она? Вот задаст работы. А у меня в три кончается дежурство. — Марсель? — неожиданно проговорила женщина. — Что вы сказали? — Ну-ну, что вы сказали? — Полицейский снова склонился над ней. Женщина молчала. — Что вы сказали? Полицейский выдержал паузу. — Повторите. — Повторите еще раз. Женщина молчала. — А, пропадите вы пропадом со всей вашей проклятой болтовней, — накинулся он на представителя строительной фирмы. — Ну как тут составишь протокол? В этот момент снова щелкнул затвор фотоаппарата. — Благодарю, — сказал репортер. — Получится очень живая сценка. — А наш фирменный знак попал в кадр? — спросил представитель строительной фирмы, отмахиваясь от полицейского. — Я немедленно заказываю полдюжины снимков. — Не попал, — заявил фоторепортер. — Я социалист. — Лучше бы уплатили по страховке, жалкий халуй, цепной пес миллионеров. Раздался пронзительный вой сирены. Скорая помощь. «Теперь самое время убраться», — подумал Равик. Он осторожно попятился назад, однако полицейский удержал его. «Вам придется пройти с нами в участок, мсье. Очень сожалею, но мне необходимо составить протокол». Неизвестно, откуда появился второй полицейский и встал рядом с Равиком. Делать было нечего. «Быть может, обойдется», — подумал Равик и пошел за полицейскими. Дежурный чиновник молча слушал доклад полицейского, заново составлявшего протокол. Затем обратился к Равику. «Вы не француз?» Он не спрашивал, он констатировал. «Совершенно верно», — ответил Равик. «Кто же вы?» «Чех». — Как же так? Вы оказываете врачебную помощь, хотя, будучи иностранцем, не имеете права практиковать, если вы не натурализовались. Равик улыбнулся. — Я не занимаюсь врачебной практикой. Я путешествую, развлекаюсь. — Паспорт у вас при себе? — Да будет тебе, Фернан, — сказал другой чиновник. — Мсье помог женщине. У нас имеется его адрес. Этого вполне достаточно. К тому же есть и другие свидетели. Меня интересует паспорт или удостоверение личности у вас при себе? — Разумеется, нет, — ответил Равик. — Кто же носит с собой паспорт? А где он у вас? — В консульстве. Сдал неделю назад, нужно продлить визу. Равик знал, если сказать, что паспорт в отеле, его отправят туда с полицейским, и обман сразу же раскроется. К тому же, когда его спросили, где он живет, он из предосторожности назвал не свой отель. Вариант с консульством был надежнее. — В каком консульстве? — спросил Фернан. — В чехословацком. В каком же еще? «А ведь мы можем позвонить и справиться!» Фернан бросил на Равика многозначительный взгляд. «Конечно, можете!» Фернан с минуту помолчал. — Хорошо, — сказал он, — так и сделаем. Он встал и вышел в соседнюю комнату. Второй чиновник был явно смущен. — Извините, пожалуйста, мсье, — обратился он к Равику. — Разумеется, это пустая формальность. Сейчас все выяснится. Мы вам очень признательны за помощь. — Выяснится, — подумал Равик. Он не спеша достал сигарету и осмотрел комнату. У двери стоял полицейский. Но это было чистой случайностью. Пока никто еще не подозревал его всерьез. Можно бы даже оттолкнуть полицейского. Но помимо него в комнате находилось двое рабочих и представитель строительной фирмы. Попытаться бежать бессмысленно. Не пробьешься. Да и перед участком всегда торчат полицейские. Фернан вернулся. — В консульстве паспорта на ваше имя нет. — Возможно, — сказал Равик. — То есть как это возможно? Сотрудник, давший справку, может и не знать всего. Такими делами занимаются по крайней мере 5-6 человек. Но этот оказался в курсе дела. Равик промолчал. — Вы не чех, — сказал Фернан. — Послушай, Фернан, — начал было другой чиновник, — акцент у вас не чешский, — сказал Фернан. — Ну и что же? — Вы немец, — торжествующе объявил Фернан. — И к тому же без паспорта. — Нет, я не немец, — ответил Равик, — я марокканец. И у меня все французские паспорта, какие только есть на свете. — Мсье! — заорал Фернан. — Как вы смеете? Вы оскорбляете французскую колониальную империю! — Дело дрянь, — сказал один из рабочих. Лицо представителя строительной фирмы вытянулось так, словно он хотел отдать честь. — Да будет тебе, Фернан! Вы лжете! Вы не чех! Есть у вас паспорт или нет? Отвечайте! — В человеке сидит крыса, — подумал Равик. — В человеке сидит крыса, которую никогда не утопить. Какое этому идиоту дело, есть ли у меня паспорт? Но крыса что-то учуяла и выползает из норы. — Отвечайте же! — рявкнул Фернан. Клочок бумаги. Все сводится к одному. Есть ли у тебя этот клочок бумаги? Покажи его, и эта тварь тут же рассыплется в извинениях и с почетом проводит тебя, будь ты хоть трижды убийцей или бандитом, вырезавшим целую семью и ограбившим банк. В наши дни даже самого Христа, окажись он без паспорта, упрятали бы в тюрьму. Впрочем, он все равно не дожил бы до своих 33 лет, его убили бы намного раньше. «Вы останетесь здесь, пока мы не установим вашу личность», — сказал Фернан. «Уж я об этом позабочусь». «Прекрасно», — сказал Равик. Фернан вышел, громко стуча каблуками. Второй чиновник рылся в бумагах. «Очень сожалеем, сье», — сказал он, помолчав. «Иной раз он просто как одержимый. А ничего не попишешь». «Нам можно идти?» — спросил один из рабочих. «Идите». «До свидания», — он повернулся к Равику. «После мировой революции вам не понадобятся никакие паспорта». «Надо вам сказать, мсье», — заметил чиновник, — «что отец Фернана был убит в прошлую войну. Оттого Фернан и ненавидит немцев». Чиновник растерянно глядел на Равика. Видимо, он уже обо всем догадался. «Крайне сожалеем, сье, что так получилось. Если б я был один...» «Ничего не поделаешь», — Равик осмотрелся. «Разрешите мне позвонить, пока не вернулся этот Фернан?» «Звоните, телефон вон там на столе, только поторопитесь». Равик объяснил Морозову по-немецки, что произошло, и попросил известить Вебера. — А Жоан? — спросил Морозов. Равик заколебался. — Не надо. Пока не надо. Скажи, что меня задержали, но через 2-3 дня все будет в порядке. Позаботься о ней. — Ладно, — ответил Морозов без особого восторга. — Ладно, Воцак. Едва Равик положил трубку, вошел Фернан. — А на каком языке вы говорили сейчас? — спросил он, ухмыляясь. — На чешском? — На эсперанто, — ответил Равик. Вебер пришел на другой день утром. — Какая мерзость! — сказал он, оглядывая камеру. — Во Франции пока еще сохранились настоящие тюрьмы, — ответил Равик. — Никакой гуманистической гнили. Добротный, вонючий 18 век. — Черт знает, что такое, — сказал Вебер. — Надо же было именно вам угодить сюда. Не стоит делать людям добро. Это всегда выходит боком. Очевидно, я должен был спокойно смотреть, как женщина истекает кровью. Мы живем в железный век, Вебер, в железобетонный. А эти типы разнюхали, что вы находитесь в Париже нелегально? Разумеется. И адрес узнали? Конечно, нет. Не стану же я выдавать мой старый интернациональ. Хозяйку оштрафуют. Ведь ее клиенты не зарегистрированы в полиции. А там облава, сцапают с десяток людей. На сей раз я назвал отель «Ланкастер». Дорогой, роскошный, небольшой отель. Когда-то очень давно я там останавливался. — У вас новая фамилия? — Воцак. — Владимир Воцак. Равик усмехнулся. Четвертое по счету. Вот не везет, так не везет. Что же делать, Равик? А многого тут не сделаешь. Главное, чтобы полиция не пронюхала, что я уже не в первый раз во Франции. Иначе 6 месяцев тюрьмы. Черт побери. Да, мир с каждым днем становится все более гуманным. «Живи в опасности», — говорил Ницше. Эмигранты так и делают. По неволе, конечно. А если полиция ничего не узнает? Тогда дадут только 2 недели. А затем, конечно, вышлют. А дальше что? Снова вернусь. И снова попадетесь. Совершенно верно. Но на этот раз у меня все-таки была долгая передышка. 2 года. Целая жизнь. Надо что-то предпринять. Дальше так продолжаться не может. Очень даже может. А что вы, собственно, могли бы сделать? Вебер задумался. Дюран! Внезапно воскликнул он. Дюран знает кучу людей, у него связи. Он запнулся на полуслове. Господи Боже! Вы же сами оперировали главного бонзу, от которого все зависит. Помните того с желчным пузырем? — Не я. Дюран. Вебер рассмеялся. — Я, конечно, и виду не подам, что знаю об этом. Но старик мог бы кое-что сделать. Я из него душу вытрясу. Вы мало чего добьетесь. Последний раз я выжил из него 2000 франков. Этого он мне так легко не забудет. — Еще как забудет, — сказал Вебер, совсем развеселившись. — Испугается. А вдруг вы расскажете обо всех его мнимых операциях? Вы же оперировали за него 10 раз. — К тому же вы ему нужны. Он легко найдет мне замену. Бино или какого-нибудь хирурга из беженцев. Долго искать не придется. Вебер погладил усы. Такой руки, как у вас, ему не найти. Во всяком случае, попробую поговорить с Дюраном. Сегодня же увижусь с ним. А здесь я могу вам чем-нибудь помочь? Как кормят? Ужасно. Но надзиратель кое-что покупает мне. Как с сигаретами? Хватает. Правда, в тюрьме нет ванны, но тут вы мне ничем не поможете. Равик провел в тюрьме 2 недели. Вместе с ним в камере сидели еврей-водопроводчик, полуеврей-писатель и поляк. Водопроводчик тосковал по Берлину. Писатель ненавидел этот город. Поляку все было безразлично. Равик снабжал товарищей по камере сигаретами. Писатель рассказывал анекдоты. Водопроводчик был незаменим как специалист по борьбе с вонью, исходившей от унитаза. Через 2 недели за Равиком пришли. Сначала его повели к инспектору. Тот спросил, есть ли у него деньги. Да. Отлично, тогда возьмете такси. Он вышел из тюрьмы в сопровождении полицейского. Улица была залита солнцем. Как хорошо снова оказаться на воздухе. У ворот тюрьмы какой-то старик торговал воздушными шарами. И Равик удивился. Неужели нельзя было выбрать более подходящее место? Полицейский остановил такси. — Куда мы поедем? — спросил Равик. — К начальнику. Равик не знал, о каком начальнике идет речь. Впрочем, это его мало беспокоило. Он был готов ехать к кому угодно, лишь бы не к начальнику немецкого концентрационного лагеря. Действительно страшным было только одно — оказаться во власти жесточайшего террора, не имея ни малейшей возможности защищаться. Все остальное — пустяки. В такси был приемник. Равик включил его. Передавалась информация о ценах на овощи, затем последние известия. Полицейский слушал радио и зевал. Равик повернул ручку настройки. Музыка, модная песенка. Полицейский оживился. — Шарль Трене, — сказал он, — Мениль Монтан, вещичка, что надо. Такси остановилось. Равик расплатился. Его провели в приемную, где, как во всех приемных на свете, пахло ожиданием, потом и пылью. Он просидел здесь с 30 минут, листая старый номер «La Vie Parisienne», оставленный каким-то посетителем. 2 недели он ничего не читал, и газета показалась ему шедевром классической литературы. Затем его ввели к начальнику. Равик не сразу узнал этого маленького толстяка. Оперируя, он вообще не особенно присматривался к лицам. Они были ему безразличны, как числа на календаре. Его интересовала лишь та часть организма, которую предстояло оперировать. Но на это лицо Равик смотрел с любопытством. Перед ним сидел Леваль, но уже без желчного пузыря, здоровый и с вновь округлившимся брюшком. Равик забыл, что Вебер обещал нажать на Дюрана и никак не предполагал попасть к самому Левалю. Леваль критически оглядел его с головы до ног. Как видно, он не спешил. — Вас зовут, конечно, не Воцек, — пробурчал он наконец. — Конечно. — Тогда как же? — Нойман. Равик заранее условился об этом с Вебером, а тот предупредил Дюрана. Фамилия Воцек звучала слишком эксцентрично. — Вы немец, не так ли? — Да. — Беженец? — Да. — Сомнительно. — Вы не похожи на беженца. — Не все беженцы евреи, — заметил Равик. А зачем вы солгали на допросе в участке? Почему назвали вымышленную фамилию? Равик пожал плечами. Что поделаешь, Мы стараемся лгать как можно меньше, но иногда приходится, и это отнюдь не доставляет нам удовольствия. Леваль вскипел. — А вы думаете, нам доставляет удовольствие вся эта возня с вами? — Какой же ты был тогда серый, грязноватый, — подумал Равик. — Грязновато седая голова, грязновато синие мешки под глазами, отвислая губа. Тогда ты не разговаривал. Тогда ты был грудой дряблого мяса с гниющим желчным пузырем. Где вы жили? Вы назвали вымышленный адрес. Ну, жил где попало, то тут, то там. Как долго находитесь во Франции? 3 недели. 3 недели назад я прибыл из Швейцарии. Меня заставили перейти границу. Вы же знаете, что без документов мы нигде не имеем права жить, а большинство из нас пока еще не в силах решиться на самоубийство. Отсюда и все хлопоты, которые мы вам доставляем. — Ну и оставались бы у себя в Германии, — буркнул Леваль. — Не так уж там страшно. Многое преувеличивают. Сделай я разрез чуть-чуть иначе, и мне не пришлось бы выслушивать твою дурацкую болтовню. Черви и без документов перешли бы твои границы. Или ты стал бы горсткой пепла в олиповатой урне. — Где вы тут жили? — спросил Леваль. — Ишь, чё захотел, — подумал Равик. — Тебе бы и остальных выловить. — В дорогих отелях, — ответил он, — под различными фамилиями. По нескольку дней. Это неправда. — А зачем же спрашивать, если вы знаете все лучше меня? — возразил Равик. Разговор начал ему надоедать. Леваль со злостью хлопнул ладонью по столу. — Вы забываете, где находитесь? И тут же внимательно осмотрел ладонь. — Вы угодили прямо по ножницам, — заметил Равик. Леваль спрятал руку в карман. — А вам не кажется, что вы держите себя довольно нагло? — вдруг спросил он спокойным тоном человека, которому совсем нетрудно владеть собой, поскольку его собеседник находится всецело в его власти. — Нагло? Равик изумленно взглянул на него. Вы называете это наглостью? Но мы же с вами не в начальной школе и не в приюте для раскаявшихся преступников. Я вынужден защищаться, а вы хотите, чтобы я чувствовал себя жуликом, вымаливающим приговор помягче. И все только потому, что я не нацист и не имею документов. Но нет, мы не считаем себя преступниками. Хотя нас уже сажали в тюрьмы, таскали по полицейским участкам и всячески унижали. Мы хотим выжить. Вот что дает нам силы бороться. Неужели вы этого не понимаете? Бог мой, при чем же тут наглость? Леваль оставил его слова без ответа. — Вы занимались врачебной практикой? — спросил он. — Нет. «Рубец, наверное, стал теперь почти незаметен», — подумал Равик. «Я хорошо зашил шов. С меня 7 потов сошло, пока я вырезал тебе весь жир. Но после ты так много жрал, что снова отрастил себе брюхо. Жрал и пил». «В этом кроется величайшая опасность для Франции», — заявил Леваль. «Без ведома властей». Совершенно бесконтрольно вы обделываете свои грязные делишки. И кто знает, с каких уже пор. Не воображайте, будто я поверил вам насчет этих 3 недель. Одному Богу известно, куда только вы не совали свои руки, в каких только махинациях не замешаны. Я совал свои руки в твое брюхо с заплывшей жиром печенью, и застоявшейся желчью, — думал Равик. — Если бы не я, твой друг Дюран убил бы тебя самым гуманным и идиотским образом, благодаря чему сделался бы еще более знаменитым хирургом и брал бы за операции вдвое дороже. «Да-да, величайшая опасность», — повторил Леваль. «Вам запрещено практиковать. И вы хватаетесь за все, что подвернется под руку. Это совершенно ясно. Я консультировался с одним из наших крупнейших авторитетов. Он полностью согласен со мной. Если вы имеете хоть малейшее отношение к медицине, его имя должно быть вам известно». «Нет», — подумал Равик. Это невозможно. Он не назовет имя Дюрана. Жизнь не сыграет со мной такой шутки. — Это профессор Дюран, — с достоинством произнес Леваль. — Он открыл мне всю подноготную. Санитары, студенты-недоучки, массажисты, ассистенты выдают себя здесь за крупных немецких врачей. Разве за ними уследишь? Недозволенное хирургическое вмешательство, тайные аборты, темные сделки с акушерками, шарлатанство. На что они только не пускаются, и как бы строги мы ни были, все будет мало. — Дюран, — думал Равик, — мстит за 2000 франков. — А кто же теперь оперирует за него? Скорее всего, Бино. Вероятно, помирились. Он поймал себя на том, что совсем не слушает Леваля, и лишь когда тот назвал Вебера, снова насторожился. Некий доктор Вебер ходатайствует за вас. Вы знакомы с ним? Весьма поверхностно. Он заходил ко мне. Неожиданно Леваль замер, бессмысленным взглядом уставившись в пространство. Затем громко чихнул, достал платок, обстоятельно высморкался, осмотрел платок и, сложив, снова спрятал в карман. — Ничем не могу вам помочь. Мы вынуждены быть строгими, вас вышлют. — Догадываюсь. — Вы были уже во Франции? — Нет. — Если вернетесь, получите 6 месяцев тюрьмы. Известно вам это? Мне это известно. Я позабочусь о том, чтобы вас выслали, возможно, скорее. Вот все, что я могу для вас сделать. Деньги у вас есть? Есть. Ну вот и отлично. Тогда вы сами оплатите свой проезд до границы, а заодно и проезд конвоира. Он кивнул. Можете идти. «Мы должны вернуться к определенному часу?» — спросил Равик, сопровождавшего его полицейского. «Нет, все зависит от обстоятельств. А что? Неплохо бы выпить рюмку аперитива». Полицейский подозрительно покосился на него. «Я не убегу», — сказал Равик, достал кредитку в 20 франков и помахал ею. «Понимаю. Задержимся на несколько минут». Они доехали до ближайшего бистро. На тротуаре стояли столики. Было прохладно, хотя светило солнце. — Что вы будете пить? — спросил Равик. — Амер-пекон. В это время дня ничего другого не пью. — А я возьму большую рюмку коньяку без воды. Равик сидел за столиком, дыша полной грудью. Он был спокоен. Дышать свежим воздухом, как это много! На ветвях деревьев набухли коричневые блестящие почки. Пахло свежим хлебом и молодым вином. Кельнер принес рюмки. — Где тут у вас телефон? — спросил Равик. — Внутри, справа, возле туалета. — Но позвольте, — произнес полицейский. Равик сунул ему в руку кредитку в 20 франков. — Я должен позвонить одной даме. Неужели вы не понимаете? Да никуда я не денусь. Хотите, пойдемте вместе? — Идемте. Полицейский недолго колебался. — Ладно, — сказал он и встал. — В конце концов, человек есть человек. — Жуан! — Равик, боже мой, где ты? Тебя выпустили. Скажи, где ты находишься? — Я в бистро. — Оставь свои шутки, скажи правду, где ты? — Я нахожусь в бистро. — Но где, где? Значит, ты не в тюрьме? Где ты пропадал? Твой Морозов, он сказал тебе правду. Он даже не сказал мне, куда тебя отправили. Иначе я бы тут же... Потому он и не сказал тебе всего. Так лучше. Почему ты звонишь из бистро? Почему не приехал ко мне? Я не могу приехать. У меня совсем нет времени. Еле уговорил полицейского забежать сюда на минутку. Жуан, не сегодня-завтра меня доставят к швейцарской границе и... Равик посмотрел через стекло телефонной будки. Полицейский, прислонившись к стойке, с кем-то разговаривал. — Я сразу же вернусь оттуда. Он выдержал паузу. — Жуан, я еду к тебе. Немедленно. Скажи только, где ты? — Не успеешь. До меня полчаса езды, а остались считанные минуты. Задержи полицейского. Дай ему денег. Я привезу с собой деньги. Нет, Жуан, не надо. Так проще. Так лучше. Он слышал в трубке ее дыхание. Ты не хочешь видеть меня? Это было невыносимо. Не следовало звонить, подумал он. Разве можно что-нибудь объяснить, когда не смотришь друг другу в глаза? — Я ничего так не хочу, как увидеть тебя, Жуан. Тогда приезжай. Приезжай вместе с полицейским. Это невозможно. Нам пора кончать разговор. Скажи лучше, что ты сейчас делаешь? Не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я разбудил тебя? Как ты одета? Я еще в постели. Очень поздно вернулась домой. Могу быстро одеться и сразу же приехать. Поздно вернулась домой. Понятно. Все идет своим чередом, даже когда тебя сажают в тюрьму. Как скоро все забывается. Постель, сонная Жуан, волосы, буйно разметавшиеся по подушке, на стульях чулки, белье, вечернее платье. Все это мелькает перед глазами. Запотевшее от дыхания стекло телефонной будки. Где-то бесконечно далеко голова полицейского, плывущая, как рыба в аквариуме. Равик сделал над собою усилие. — Мне пора кончать разговор, Жуан. Он услышал ее срывающийся голос. — Но ведь это невозможно. Ты не можешь уйти просто так, и я совсем не буду знать, где ты и что с тобой. Выпрямилась в постели, отбросила подушку. В руке телефонная трубка, как оружие самозащиты и как враг. Ее плечи, ее глубокие, потемневшие от волнения, глаза. «Не на войну же я отправляюсь. Я должен съездить в Швейцарию и скоро вернусь. Вообрази, будто я деловой человек и хочу продать Лиге наций крупную партию пулеметов. Когда ты вернешься, все начнется сначала. Я умру от страха. Повтори еще раз, что ты сказала. Да, умру. В ее голосе зазвучали гневные нотки. Обо всем я узнаю последний. Вебер может тебя посещать, я не могу. Морозову ты звонил, мне нет. А теперь ты вовсе уходишь. Боже мой, — сказал Равик, — ну не будем ссориться, Жуан. Я и не думаю ссориться. Я лишь говорю то, что есть. — Ладно, мне пора кончать разговор. До свидания, Жуан. — Равик! — крикнула она. — Равик! — Что, Жуан? — Возвращайся. Приезжай обратно. Я погибну без тебя. — Я вернусь. — Обещай. — Обещай мне. — До свидания, Жуан. Я скоро вернусь. Равик постоял с минуту в тесной и душной будке. Потом заметил, что все еще держит трубку в руке. Он открыл дверь. Полицейский взглянул на него. — Поговорили? — спросил он с добродушной усмешкой. — Да. Они снова сели за столик. Равик допил свой коньяк. Не надо было звонить, — подумал он. До этого я был спокоен. А теперь все во мне перевернулось. Да и что мог дать телефонный разговор? Ровным счетом ничего. Ни мне, ни Жуан. Его так и подмывало вернуться в будку, позвонить снова и сказать все, что он, собственно, хотел сказать. Объяснить, почему он не может увидеться с ней. Объяснить, что он не хочет показаться в таком виде, предстать перед ней в обличье грязного арестанта. Но он выкрутится, и на этот раз, и все будет по-прежнему. — Пожалуй, нам пора идти, — сказал полицейский. — Пошли. Равик подозвал кельнера. — Дайте мне две бутылки коньяку, газеты, какие у вас есть, и 10 пачек капурал, и принесите счет. Он посмотрел на полицейского. — Вы мне позволите взять все это в тюрьму? — Ну, человек есть человек, — ответил полицейский. Кельнер принес коньяк и сигареты. — Откупорьте, пожалуйста. — попросил Равик, аккуратно рассовывая пачки сигарет по карманам. Бутылки он заткнул пробками так, чтобы их можно было открыть без штопора, и сунул во внутренний карман пальто. — Ловко это у вас получается, — сказал полицейский. — Привычка, как ни прискорбно. Скажи мне кто-нибудь в детстве, что на старости лет я буду снова играть в индейцев, ни за что бы не поверил. Поляк и писатель страшно обрадовались коньяку. Водопроводчик спиртного не признавал. Он пил только пиво и уверял, что лучшего, чем в Берлине, нигде не найти. Равик лежал на койке и читал газеты. Поляк не читал. Он вообще не знал ни слова по-французски. Он курил и был счастлив. Ночью водопроводчик расплакался. Равик проснулся от сдавленных всхлипываний и лежал неподвижно, уставившись в маленькое оконце, за которым мерцало бледное небо. Он не мог уснуть даже после того, как водопроводчик утих. Слишком хорошо жил раньше, — подумал он. Всего было вдоволь. Теперь все исчезло, вот и тоскует.